Иисус Навин – завоеватель. Колену Рувимову, Гадову и полуколену Манасиину Моисей отдал во владение царство Сигона, царя Аморейского, и царство Ога, царя Васанского, но обязал их, чтобы там они устроили своих жен и детей, а все, способные к войне, вооружившись, пошли впереди к других израильтян для завоевания земли Ханаанской. Чисел 32:16-33. При переходе через Иордан под командой Иисуса Навина находилось около 40 тысяч вооруженных. Иисуса Навин, 4 глава, с 12 по 13 стих. Отпраздновавши Пасху в Галгале близ Иерихона, Иисус Навин сам отправился осмотреть укрепление города Иерихона, который заперся и никого не впускал и не выпускал. Близ города Иисус Навин увидел человека с обнаженным мечом. Как отважный воин, подошел к нему и спросил: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Тот ответил, что он вождь воинства Господня. Иисус Навин поклонился ему и выслушал наставление, что ему нужно сделать, чтобы овладеть Иерихоном, который представлял собой хорошо укрепленный форт, как доказано раскопками, какие провел Гарстанг в 36-х годах и Кель-Он в 57-х годах. Иерихон занимал площадь около 4 гектаров, обнесен каменной стеною около 7 метров высотою и окружен рвом, шириною 5 метров и глубиною 3 метра. Стенобитных орудий у Иисуса Навина не было. Взять город осадою не казалось возможным. Вождь воинства Господня дал совсем иное невоенное указание. 6 дней израильтяне обходили кругом города только один раз, а в 7-й день, вставший очень рано, обошли 7 раз. И когда священники затрубили трубами, а народ по данному Иисусом Навином сигналу воскликнул громким голосом, стены Иерихона рухнули. Вооруженные бросились с разных сторон на город, жители перебили, сохранивший только Раав блудницу и всех, находившихся в ее доме. Все ценное, как преданное заклятию, отдали в скинию, а город сожгли. Дальнейшую судьбу Иерихона Иисус Навин так определил: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит сей Иерихон». Иисуса Навина, 6 глава, с 1 по 26 стих. Это библейское описание о владении Иерихоном многие считали мифом, но раскопки, проведенные Гаргстангом и Келем, подтвердили, что крепкие стены Иерихона рухнули от землетрясения. И Гаргстанг уверял, что это произошло как раз в дни Иисуса Навина, а Кель он доказывала, что раньше. После разрушения Иерихона израильтяне отправились овладеть городом Гай. Но жители Гая отбили нападающих, убили 36 человек и прогнали от города. Израилем овладел страх. Если другие хананейские города, управляющиеся каждый своим царем, узнают об этом, они объединятся и уничтожат Израиля. Иисус Навин и старейшины пролежали в прахе перед ковчегом Господним целый день и, наконец, получили указание, что Израиль находится под заклятием. Бог не поддерживает его, потому что заклятые среди тебя Израиль. Жребий указал, что виновником является Ахан, сын Хармия, из колена Иудина. Обнаруженный перед всеми, он так признался: «Между добычею увидел я прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего». Иисуса Навина, 7 глава, с 1 по 26 стих. Как бы ничего худого он и не сделал, ему полюбилось, и он взял. Но если принять во внимание, что сикль не монета, а единица веса, чуть больше 11 граммов, то слиток золота весил больше 500 граммов, а серебро весило около 2,5 килограммов. Безделушка. За это преступление Ахан со всей его семьей был побит камнями. После этого израильтяне овладели Гаем. В то время, как израильтяне, овладевшие Иерихоном и Гаем, имели свой стан в Галгале, молва о них пошла по всей земле ханаанской. Напуганные хитеи, амореи, хананеи, ферезеи, евеи и евусеи решили объединиться для войны с Израилем. Но евеи, жившие в Гаваоне, Кефире, Беерофе и Кириаф и Ариме, по каким-то соображениям, не имели надежды на военный успех этого объединения и постановили себе себя спасать. Их представители пришли к сынам Израилевым в Галгал, выдали себя за людей из отдаленной страны, до которых дошел слух о великих и дивных делах Бога Израилева, а потому, мол, они пришли к ним во имя Господа Бога Израилева для заключения союза с Израилем. Такое известие польстило израильтян, обрадовало их. Они приступили к общему обеду с пришедшими, взяли хлеб их, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и поставил с ними условие в том, что сохранит им жизнь. И поклялись им начальники общества. Иисуса Навина, 9 глава, с 1 по 15 стих. Когда же через 3 дня открылось, что эти далекие, с которыми заключили союз, живут по соседству, то уничтожить их не дерзнули, а за обман наложили на них кару, чтобы они рубили дрова и черпали воду для Дома Божия. Иисуса Навина, 9 глава, с 22 по 23 стих. Обеспечивший себе с одной стороны, гаваонитяне подвергли себя смертельной опасности с другой стороны. Адонисадек, царь Иерусалима, призвал царей Хеврона, Иармуфа, Лахиса и Еглона объединиться с ним и пойти войною на Гаваон, чтобы наказать живущих там за их союз с Израилем. Окруженные враждебными войсками гаваонитяне обратились к Иисусу Навину с просьбой: «Приди скорее, спаси нас!» По указанию Господню Иисус Навин со своим войском быстро шел всю ночь и утром неожиданно напал на осаждавших Гаваон. Те пришли в замешательство и обратились в бегство к возвышенности Вифоронской. Там и тогда произошло нечто необычное. Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которые умертвили сыны Израилевы мечом. Иисуса Навина, 10 глава, 11 стих. Теперь некоторые думают, что неприятели Иисуса Навина попали под дождь метеоритов. Для завершения победы не хватало дня, потому что Иисус Навин воскликнул: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аялонскою!» И солнце остановилось, и день оказался необычайно длинным. Еврейское слово «дом», переведенное словом «стой», буквально означает «замолчи», «не действуй». И некоторые высказывают предположение, что от прекращения действия солнечных лучей на Землю движение Земли замедлилось и удлинился день. Причиной же временного прекращения действия солнечных лучей считают прохождение между Солнцем и Землей какой-то кометы, хвост которой обрушился дождем метеоров на хананейское войско. Так оно было или иначе? Это спорный вопрос. Но гаваонитяне были освобождены, хананейское войско уничтожено, их цари обнаружены в пещере в Мекеде, приведены к Иисусу Навину, убиты, повешены на деревьях до вечера, а потом брошены в пещеру, в которой скрывались. После этого Иисус Навин завоевал Макед, Лахис, Яглон, Хеврон и Давир. Вся южная часть Палестины оказалась в руках Израиля. Асор, или Хацор, был главным городом ханаанским на севере Палестины. Царь этого города, Иавин, послал к другим царям хананейским, аморейским, хитейским, ферзейским, евусейским, ивейским объединить свои силы для войны с Израилем. Когда эти цари со своими войсками собрались у вод Миромских и вели свои военные советы, Иисус Навин со всем своим войском пришел неожиданно и напал на них. Результат был такой. «И предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их, и преследовали до Сидона Великого, и до Мисерефов Маима, и до долины Мицфы к востоку, и перебили их, так что никого из них не осталось, кто уцелел бы». Иисуса Навина, 11 глава, с 1 по 12 стих. Уничтоживший эти войска, Иисус Навин возвратился и овладел городом Асором, который был разграблен и сожжен. Другие города только разграблены. В общем, в течение нескольких лет Израиль овладел царствами хитеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, всего 31 царством. Иисуса Навина, 12 глава, с 1 по 24 стих. «Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их. И успокоилась земля от войны». Иисуса Навина, 11 глава, 23 стих.